тату на интимном месте. Тату-салон находился недалеко от универа. Внутри было жутко неуютно. Я даже на мгновение подумал, что лучше свалить из этого места. «Ты уверен, что хочешь сделать это на своем лобке?» — недоверчиво спросил бородатый мастер. «Это очень болезненное место. К тому же там волосяной покров. Пока ты молодой, надпись будет видна, а потом тебе придется брить лобок, чтобы разглядеть». «Я хочу именно на лобке», — неуверенно сказал я и покосился на руки мастера. Они были все в наколках. «Скажите, а это прямо очень сильно больно? Кому как? Есть такие, кто прется от боли. Постоянно идут ко мне за новой порцией. Им это по кайфу. А кому-то это может показаться слишком болезненно. Все зависит от человека. Скажи, как ты относишься к боли?» «Не очень хорошо», — заметил я. «А может быть, у вас есть наркоз?» «Ты шутишь? Кто же тату под наркозом делает?» «Ладно, есть у меня местная анестезия», — жалился мужчина. «Что колоть будем?» Он очень долго смеялся, а я краснел, как ненормальный. «Нет, такую фразу я не смогу разместить. Извини, тут нужна площадь побольше. Да и больно это будет. Это же целая поэма. А вот имя Влад и сердечко — это самое оптимальное. И понятно, и красиво. Ну как, делаем?» «Делаем». «В последний раз, — спрашиваю, — ты точно хочешь это сделать?» Я посмотрел на него с волнением, а потом снова представил, как обрадуется Влад, и кивнул. Сняв боксерки, я лег на рабочий стол. Все тело дрожало от страха. Было как-то стрёмно оголяться перед посторонним мужчиной, но я убедил себя, что он вроде как врач. Перед ним можно. Мужчина долго колдовал что-то и рисовал на мне, словно продумывая в голове эскиз татуировки. У меня в животе все затрепетало. Страх снова закрался в душу. «Не переживай, сильно больно не будет, если только чуть-чуть. Я наложил гель, он заморозит кожу. А потом я сделаю тебе небольшой укольчик под кожу. Местная анестезия». «Хорошо», — прохрипел я. Почти час, если не больше, мастер корпел надо мной. Боль была притупленная, но она была. Я мужественно терпел, скрипя зубами. Я постоянно уговаривал себя, что все это ради Влада. «Ну вот, готово». Мастер дал мне зеркало и показал результат. У меня перехватило дыхание от увиденной надписи. Это выглядело просто фантастически. Имя Влада, обведенное сердечком, и маленький ангел в углу. Рисунок был идеальным. Что скажешь? «Шикарно! Спасибо большое!» «Надеюсь, ты хорошо подумал?» — похлопал меня по плечу мастер. «Вы о чем? Я про имя. Сводить с этого места имя, чтобы набить другое, будет проблематично. Мне не нужно будет сводить. Я не собираюсь расставаться с Владом», — отрезал я довольно грубо. «Ох, ты молодой еще, но мне нравится твоя уверенность». Он протер какой-то жидкостью и выдал мне маленький тюбик с мазью. «Будет болеть. Заморозка отойдет, намажь кремом. Завтра уже может появиться корочка. Ничего не трогай. Через несколько дней все само успокоится, и ты сможешь порадовать своего друга». «Несколько дней?» — в ужасе воскликнул я. «Это никак не входило в мои планы. Я-то думал, прямо сегодня удивлю его. Но ведь Новый год уже послезавтра. Я думал...» «Ничего, можешь и сегодня показать ему», — ласково сказал мужчина. «Просто постарайтесь не трогать это место». Когда пришло время показывать подарок, я волновался. И я миллион раз представлял себе всевозможные реакции Влада. Но я никак не мог себе представить, что его разозлит сам факт, что я сделал тату. К вечеру татуха давала о себе знать, как и сказал мастер. Место наколки болело и горело огнем. Но это все было ерундой. Я желал сделать подарок. А это было главным. Я осторожно снял боксерки, надел халат на голое тело и стал ждать прихода Влада. В своем новом универе он часто брал теперь вечерние часы, чтобы не пересекаться лишний раз с Ангелиной дома. Он обычно приходил позже меня, и дальше мы могли проводить время вместе, как и прежде. Новоиспеченная жена с нами не ужинала, готовила себе сама, либо заказывала еду в ресторане и ела у себя в комнате. Приятная соседка, которая почти не выходит из спальни. «Ты с ума сошел?» Глаза Влада округлились, как только он увидел тату. «Я думал, тебе понравится», — растерянно пробормотал я. «Это мой сюрприз. Новогодний». «Это можно как-то свести?» — строго спросил он. «Что?» — у меня задрожал голос. «Влад, я это сделал для тебя. Адам, ты понимаешь, что это на всю жизнь? Что у тебя с головой?» Он резко вышел из спальни, хлопнув дверью. Я сел на кровать, пребывая в шоке. Чего он взбесился? Мне было так обидно, что я решил не выяснять причину его психоза. Я не собирался оправдываться за то, что хотел сделать для него. К тому же это мое тело, и только я решаю, что с ним делать. Я быстро оделся и пошел к выходу. Мне нужно было выйти на свежий воздух. «И куда ты собрался?» Услышал я голос за спиной, когда уже обувался. «Не знаю, пойду пройдусь», — буркнул я, открывая дверь. «Никуда ты не пойдешь», — он резко захлопнул дверь и развернул меня к себе. Я отвернулся, не хотел смотреть на него. Мне было больно и обидно. «Малыш, прости», — выдавил он наконец-то из себя. «Пойдем поговорим. Раздевайся. Куда ты пойдешь? Там уже давно стемнело». Он был прав. Время уже позднее для прогулок, особенно учитывая тот факт, что завтра утром у меня зачет. «Покажи мне еще раз», — улыбнулся Влад, когда мы зашли в спальню. «Не хочу», — я отвернулся. «Ты прав. Как только заживет, я схожу в салон и попрошу, чтобы удалили». «Адам, ну хватит уже. Я погорячился. Я виноват перед тобой. Просто я не ожидал такого подарка». Это кажется слишком. Разве нет? Я не считаю, что это слишком. Я хотел сказать тебе этим, что люблю тебя и буду любить всегда. Говоря это, я почему-то внезапно вспомнил образ темноволосого и задрожал. Черт, опять это наваждение. Он теперь является, когда я даже не думаю о нем. Я виновато посмотрел на Влада. Мне внезапно стало стыдно за свои мысли. Я ведь на самом деле очень сильно люблю только одного Влада. Если подумать, то мне плевать на темноволосого. Ну да, он хорош собой, привлекателен. Но он всего лишь красивый парень. Это все. Влад у меня тоже очень красивый. «Малыш, это так?» Он запнулся, разглядывая тату на лобке. «Я не могу поверить, что ты пошел на такое ради меня». «Я люблю тебя и готов на многое, даже не на такое», — с улыбкой сказал я. Моя злость и обида моментально испарились, как только парень начал осторожно поглаживать мой член кончиком пальца. «Обещай, что если в следующий раз захочешь сделать что-то подобное, то сперва посоветуешься со мной», — строго сказал он, смотря на меня снизу вверх. «Обещаю». «Пирсинг в язык не хочешь сделать, кстати?» Говорят, во время минета непередаваемые ощущения для обоих партнеров. Засмеялся Влад. «Нет уж, спасибо», — улыбнулся я. «Пирсинг не хочу». «Хочешь, мы ляжем в постели и будем сосать друг другу одновременно?» — предложил Влад. «Давай», — обрадовался я. «Мне так нравится, когда мы ложимся таким образом, чтобы можно было ласкать ртом друг друга. Меня это безумно заводит».